Поистине бездонна эта проблема. Я, верящий в Бога или желающий в Него верить, что на практике сводится должно быть к одному и тому же, но в глубине души никак к одному и тому же не сводится, я в эту минуту действительно верю только в одно — в собственную смерть. Бортпроводница по-прежнему держит мою руку и гладит ее своими тонкими пальцами. Сейчас, когда моя жизнь безвозвратно уходит, я всеми силами верю. Я хочу верить, что она меня любит, но главное для меня, что она здесь. Я смотрю на нее, на мою немногословную бортпроводницу, и в то же время слушаю, как Мишу пытается в своей незамысловатой манере утешить Пако. Не будешь же ты 100 лет оплакивать этого мужика, особенно если он тебя терпеть не мог. Ты просто чокнутый, брюханчик ты мой. Он в самом деле чокнутый, этот брюханчик, но не больше, чем миссис Баннистер, мечтающая о великолепной ванне, которую она в скорости примет. Пако в полголоса говорит: «Ты не понимаешь, Мишу, моя жена его мне доверила. И что я теперь ей скажу?» «Да ничего!» — вдруг выкрикивает свистящим голосом Робби, раздраженно выпрямляясь в кресле. «Вы ничего и не скажете, по той простой причине, что вам никогда уже не представится случай вообще что-нибудь ей говорить!» Эта вспышка потрясает нас, и Круг смотрит на Робби изумленно и негодующе. Но он сидит с высоко поднятой головой, с сузившимися зрачками, положив руки на подлокотники, и с вызовом твердо встречает направленные на него взгляды. И никто... Даже Пако не решается принять его дерзкий вызов или потребовать от него уточнить, что он имеет в виду. Круг словно теперь только осознал всю хрупкость своих надежд и боится, что полемика с Робби может снова поставить их под вопрос. Оживление сборов сменяется напряженным молчанием, оцепенением, неподвижностью. Все точно улитки боязливо скрываются в своих раковинах. Ни один рожок не высовывается наружу, уста замкнулись, взгляды погасли. Такая внезапная скованность тем более разительна, что она наступает вслед за бодрым хождением взад и вперед, давкой туалетов, деловитой суетой приготовлений. Напряженность так велика, что я почти благодарен бортпроводнице за ее неожиданное вмешательство. Я говорю «почти», потому что, встав с кресла, она отпустила мою руку, и когда ее теплые пальцы отрываются от моих, мною овладевает мучительное ощущение беспомощности. Самым нейтральным тоном она говорит: «Пристегните, пожалуйста, ремни». А ведь верно, никто до сих пор об этом не подумал. Пассажиры подчиняются, бортпроводница обходит круг и взглядом проверяет, хорошо ли защелкнуты пряжки. Это профессиональное чаяние устраивает нас. Оно словно подразумевает, что все возвращается в привычную колею. Мы приземляемся, и следует выполнять правила безопасности. Бортпроводница за этим следит. В конце концов, речь идет о таком же самолете, как все остальные, даже если в кабине пилотов никого нет. И о таком же рейсе, как все остальные, даже если, по нашему мнению, он слегка затянулся. Тишина стала менее напряженной, но круг продолжает молчать. Время движется с неумолимой размеренностью часов, на которых нет циферблата, и где бег минут и секунд суммируется на двух световых строчках смены регулярно вспыхивающих цифр. Каждую секунду цифра исчезает, и на ее месте возникает другая, исчезающая, в свою очередь, тоже. Если задержаться на них взглядом, следя за тем, как они появляются и пропадают, леденеешь от ужаса. Ничто не дает более верной картины неизбежности нашего собственного исчезновения. Достаточно сидеть, смотреть на эти мерцающие строки и ждать. Ждать достаточно долго. Ждать. Этим мы сейчас и занимаемся в круге. Ждем, не имея вообще никаких часов, и лишенные даже возможности как-то отвлечься, чем-то заняться, как мы это обычно делаем на Земле. Внутри самолета сгущаются сумерки. Бортпроводница ничего не может с этим поделать. Электричество на борту, она нам уже говорила, не в ее власти. Освещением ведает земля, а земле, Бог весть почему, захотелось, чтобы мы сидели в потемках. Таким образом, во вчерашнюю программу внесено маленькое изменение. Вчера вечером лампы горели до самой посадки и погасли только в момент открытия дверей. Уверен, я не единственный, кто заметил это нововведение. Но никто, даже Блаватский, не говорит об этом вслух. Может быть, деталь сама по себе незначительна, но мы как будто боимся, что, обратив на нее внимание, мы можем вызвать новые нападки Робби на столь лелеемые нами надежды. В салоне уже так темно, что мы едва различаем лица сидящих напротив. Я жду, что с минуты на минуту свечение в иллюминаторах совсем потускнеет, и мы окажемся в полной тьме. Но этого не происходит. Наружный свет, кажется, стабилизировался на теперешнем уровне. Мы сидим в тусклых потемках, черты моих попутчиков стерлись, остались только широкие бледные пятна с расплывчатыми краями. Из всех наших лиц яснее всего проступает поодаль изможденное лицо Бушуа. Возможно, от того, что оно находится в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, как наши. Оно дольше притягивает к себе скудные остатки света. К тому же оно и само намного бледнее, да и вылеплено гораздо рельефнее и резче. Я смотрю на него. Мне кажется, его губы пошевелились. Я содрогаюсь, меня охватывает панический ужас, который, впрочем, тут же проходит. Мне знаком обманчивый эффект, которым это вызвано. Когда долго глядишь на покойника, в конце концов всегда начинает казаться, что улавливаешь едва заметные движения у него на лице. Эта иллюзия связана, должно быть, с тем, что мы не можем примириться с его окончательной неподвижностью. У меня закладывают уши, мы круто снижаемся. Я глотаю, чтобы освободить их, и по усилию, которого мне это стоит, лишний раз убеждаюсь, насколько я ослабел. Сумрак лишает всякой возможности определить расстояние, отделяющее нас от земной поверхности. Когда самолет так же немыслимо, жестко, как накануне, соприкасается с почвой, я чувствую не облегчение от того, что оказался на твердой земле, а недоверие, смешанное с тревогой. Никто не произносит ни слова. Самолет начинает резко тормозить, отчего у нас перехватывает дыхание, несмотря на торможение, бесконечно долго катится по ухабистой почве, вытрясая из нас душу. Со стянутыми на животах ремнями, судорожно вцепившись руками в подлокотники, съежившись в своих креслах, мы ждем. После серии резких толчков самолет замирает. Двигатели останавливаются, и в тишине слышен скрежет металлического трапа, который выдвигается из фюзеляжа и встает на свое место перед выходом. В динамике раздается потрескивание, и самолет внезапно заполняется гнусавым голосом немыслимой силы, как будто регулятор громкости поставлен на максимум. Уровень шума таков, что никакой человеческий слух его долго не выдержит. Голос буквально взрывается в наших мозгах, и не знаешь, какое принять положение, чтобы спастись от него. Он завладевает салоном, полностью заполняет его и, отражаясь от стен, гулко прокатывается из конца в конец самолета. Кажется, что все переборки, изнемогая так же, как мы, начинают вибрировать под его ударом. К счастью, он произносит всего одну фразу. Без малейшего намека на вежливость, без ритуального обращения «дамы и господа» и без какой бы то ни было информации относительно местного времени, температуры воздуха, он говорит тоном человека, отдающего приказ. «Не отстегивайте ремней!» Я не вижу в этом предписании смысла, поскольку самолет остановился. По движениям, которые производят в сумраке Христополос и Блаватский, я догадываюсь, что они снова пристегиваются. Голос, который командует нами, находится в полном взаимодействии с глазами, от которых ничто не укроется, даже в полутьме. «Мадемуазель», — снова говорит голос, — «откройте выход». Бортпроводница отстегивает ремень и встает. Я поворачиваю голову. Я едва различаю ее, но слышу, как она возится с задвижкой дверей. И когда в самолет врывается ледяной ветер, понимаю, что дверь открыта. У меня захватывает дух, мороз обжигает легкие, я задыхаюсь, меня колотит озноб. Слабость не позволяет мне даже напрячь мускул, чтобы хоть как-то противостоять холоду, пронизавшему тело. Мне представляется невероятным, чтобы человеческое существо нашло в себе мужество выйти из самолета, шагнуть поистине сибирскую стужу, как накануне это сделала Мюрзек. Справа от себя я слышу клацанье зубов, наверное, это Робби. Я соображаю, что он довольно легко одет. Прислушиваюсь еще. Я никогда не предполагал, что зубы, стуча друг о друга, могут производить такой шум. В круге со всех сторон звучат теперь стоны и оханье, но странная вещь, не слышно ни одной четко выраженной протестующей фразы, чего можно было ожидать, например, от Блаватского или Карамана. Как будто полярный холод, который навалился на нас и душит под своим ледяным одеялом, парализовал одновременный наш рефлекс. Продолжая трястись в жестоком ознобе, я чувствую при этом, что ко мне коварно подкрадывается сонливость. Я с нею борюсь. Я ощущаю, что эти усилия в конец изнуряют меня. «Внимание!» — ревет гнусавый голос. Он гремит все с той же невыносимой мощностью, вибрируя и отдаваясь в голове, словно решил свести нас с ума. Даже когда он молчит, это не приносит облегчения. Подобно тем несчастным, которых подвергают пытки, мы все время ждем нового приступа мучений. И хотя в словах голоса не прозвучало еще в наш адрес никакой угрозы, но когда он грохочет в ушах, все равно сжимаешься от страха. Ах, дело не только в уровне шума. Тут еще и гнусавость этого голоса, и самый его тон абсолютно, как бы это выразиться, абсолютно равнодушный, механический, бесчеловечный. «Внимание!» — опять вопит голос. Следует небольшая пауза, совершенно нелепая и дурацки жестокая, ибо прикованный к своим креслам, парализованный холодом, обезумевший от страха, что мы еще можем делать, кроме как с напряженным вниманием ждать его дальнейших распоряжений? «Бушуа, Эмиль!» — орет гнусавый голос. Ответ, разумеется, нет, и голос, как будто он заранее был готов к этому молчанию, продолжает на максимальной мощности звука, но не обнаруживая в своих интонациях ни малейшего беспокойства. «Вас ждут на земле!» Круг застывает в полном безмолвии. Я чувствую, как все ошарашены, и какие вопросы мечутся у всех в голове. Возможно ли, чтобы земля не знала о состоянии Бушуа? Она, которая все видит, слышит все наши слова и, может быть, даже читает все наши мысли. «Бушуа, Эмиль!» — взывает голос все с той же одуряющей громкостью, но без всякой нетерпеливости, как будто повторение является частью некоего традиционного ритуала. «Но он умер!» — произносит робким голосом кто-то. «Быть может, Пако?» Пауза. На эту реплику Пако голос отвечать не будет. Я это почему-то чувствую. «Бушуа, Эмиль!» — не унимается голос, мощность которого буквально расплющивает нас и добавляет с механическим педантизмом, ни на йоту не меняя интонации и не ослабляя интенсивности. «Вас ждут на земле!» Следует новая пауза. И тогда бортпроводница, от которой я, признаться, не ожидал такой смелости, задает вопрос, и, что еще более поразительно, вопрос, на который она получает ответ. Значит, вопреки моим предположениям, не всякий диалог с порога отвергается голосом. По контрасту с децибелами, от которых хлопаются барабанные перепонки, голос бортпроводницы звучит удивительно мягко, тихо и музыкально. «У нас здесь имеется больной, это мсье Серджиус», — говорит она вежливо, но твердо. «Нельзя ли его тоже эвакуировать?» Меня трогает эта забота, но в то же время я чувствую на бортпроводницу обиду, поскольку она считает возможным расстаться со мной, даже если это делается ради моего спасения. Вслед за ее вопросом наступает длительное молчание. И как раз в ту секунду, когда я уже решил, что и этим вопросом пренебрегут, гнусавый голос ей отвечает. Сила звука теперь намного убавилась, словно это реплика апарта, и, главное, совершенно переменился тон. Он уже не нейтральный, он недовольный. В нем слышится раздражение чиновника, которому указали на допущенный им промах в работе. «Мсье Серджиус больным быть не может», — заявляет гнусавый голос. Эта реплика, как и манера, в которой она произнесена, повергает меня в крайнее изумление. Мог ли я предположить, что болезнь, так неожиданно свалившаяся на меня, явилась результатом чьей-то ошибки? Еще немного убавив громкость, гнусавый голос продолжает с явной сухостью в тоне. «Мадемуазель, вы дадите мсье Серджиусу две таблетки онирила?» Одну утром, другую вечером. Это скорее приказ, чем медицинский рецепт. Сам же рецепт должен был бы привести круг в отчаяние, если бы круг сохранил еще способность размышлять. Длительность курса лечения в нем не указана. «Хорошо, мсье», — отвечает голос бортпроводница. «Я никогда не слышала о лекарстве под названием онирил, но бортпроводница, во всей видимости, знает, где его найти». После чего, как будто решив, что лирическое отступление закончилось и пора возвращаться к делам, гнусавый голос снова выпускает на волю все свои децибелы и говорит с прежней своей интонацией, механической и нейтральной. «Бушуа, Эмиль! Вас ждут на земле!» От того ли, что я парализован потоком ледяного ветра, врывающегося в самолет, или просто не могу прийти в себя, узнав, что моя смертельная болезнь всего лишь ошибка, или, наконец, от того, что из-за неистовой силы, с какой ревет динамики гнусавый голос, с моими умственными способностями что-то произошло, но я не верю своим глазам, ибо вижу, как тело Бушуа оживает, и его костлявые руки откидывают одеяло. «Эмиль!» — кричит покой, благодаря этому крику, а также еще потому, что кто-то из женщин, скорее всего, миссис Баннистер, испускает пронзительный вопль. «Я отдаю себе отчет в том, что я не единственный в самолете, кто видит, что Бушуа медленно выпрямляется в своем кресле. «Май Год!» — говорит Блаватский. Его голос я узнаю. Но он больше ничего пока не добавляет. «Эмиль!» — опять кричит покой, в его голосе борются между собой облегчение и страх. «Но мы считали, что ты...» Он запинается, не в силах завершить фразу, и начинает снова. «Разве ты...» Но и эту фразу он не заканчивает. На сей раз ему не удается выговорить слово «жив». Женщина снова кричит, и по кругу пробегают невнятные, отрывочные, приглушенные восклицания, будто никто не решается довести до конца свою мысль. «А ведь я говорил», — внезапно кричит Блаватский резким, вызывающим голосом, — «я ведь говорил, что он не умер, никто не захотел меня слушать и провести необходимую проверку. Это невероятно». Блаватский извлекает пользу из нашей растерянности, чтобы опять в последний момент попробовать взять над нами верх. Больше не в состоянии властвовать реально, он делает вид, что все еще властвует. Дрожа всем телом от холода и, быть может, от страха, он только выставляет свое лидерство в смешном свете. Это грубо, это несерьезно, однако в эту минуту мы признательны ему за то, что он дал нам, пусть нелепое, но зато единственное объяснение, которое нам бы хотелось принять. Потому что Бушуа не только выпрямляется, но и, недовольствуясь этим, встает на ноги, встает механически и скованно, но без видимого усилия, без посторонней помощи, не ухватившись за руку, протянутую ему Пако, который, вопреки приказанию, отстегивает ремень и тоже встает. Насколько я могу судить, ибо я стучу зубами от холода, перед глазами у меня туман, в самолете царит сумрак пещеры, и я различаю лишь пятна и силуэты. Буржуа движется в направлении выхода, рядом с которым стоит бортпроводница. Он движется медленно, мелкими неровными шагами, но не шатаясь. Его нагоняет Пако, обходит его справа и сует ему в руки саквояж, лепеча глухим, изменившимся от страха и холода голосом. «Эмиль, саквояж, возьми свой саквояж!» Буржуа останавливается с силой, которая изумляет меня, вытягивает руку и на целую секунду оставляет ее в горизонтальном положении, держа за ручку свой саквояж. Как разжимаются его пальцы, я не вижу, для этого слишком темно. Но вижу, как саквояж падает, и слышу глухой мягкий звук, с которым он шлепается на ковровую дорожку. «Твой саквояж, Эмиль!» — говорит Пако. Ответа нет. В проеме двери виден прямоугольник ночной темноты, менее густой, чем внутри самолета, почти серый, и в этом прямоугольнике черный силуэт Буржуа с пустыми, свисающими вдоль туловища руками. Он пошатывается под порывами холодного ветра, врывающегося в самолет. Силуэт замирает. Бортпроводница говорит профессиональным голосом, лишенным всякого выражения. «До свидания, месье». Буржуа поворачивает голову в ее сторону. На мгновение его страшный профиль вырисовывается на сером ночном фоне, но он ни слова не говорит, выходит наружу и исчезает. Мы слышим, как его тяжелые шаги грохочут по железным ступеням трапа. Когда я потом спрошу бортпроводницу, почему, по ее мнению, Буржуа ей не ответил, она мне скажет, он меня не видел. Сомневаюсь даже, что он меня слышал. Но ведь он на вас посмотрел. Нет, по-настоящему нет. Он повернул лицо в мою сторону, но глаза его были мертвы. Во всяком случае, так мне показалось. Ночь была светлая, но, наверное, недостаточно для того, чтобы различить выражение его глаз. Не могу поверить, чтобы он вас не видел. Он спустился потом по трапу и не упал. Это ни о чем не говорит. Он довольно долго шарил вокруг себя, пока не нащупал поручень. А как только он за него ухватился, глаза ему больше были не нужны. Я круто меняю тему и говорю, ждал ли его кто-нибудь внизу трапа? Ее лицо замыкается, она опускает глаза и безжизненным голосом говорит, я туда не смотрела. Почему? Не могла. После того, как бортпроводница захлопнула выход, я испытываю огромное облегчение. Даже, можно сказать, два облегчения сразу. Меня перестает мучить сибирский мороз, и я больше не увижу Буржуа. Когда человек становится только телом, как спешим мы его поскорее куда-нибудь сплавить? При жизни он мог быть нам очень дорог. Умерев, он делается нам ненавистен. Быстрее, быстрее, пусть его уберут, пусть его закопают в яму, пусть сожгут. Пусть останется от него только самая-самая легкая память о нем и самый-самый чистый образ того человека, каким он в сущности был. В том, что касается Буржуа, я тороплюсь положиться во всем на Пако. Пусть он хранит его в своей памяти и проливает над ним, как положено, слезы. Хотя, если подумать, это ведь очень скверно. Плакать должно все человечество, даже когда умирает всего лишь один человек, и даже если этот человек — Буржуа. Бортпроводница ощупью протягивает мне стакан воды, кладет мне в левую ладонь маленькую таблетку и закрывает ладонь своими холодными пальцами. Что это? Онирил. Где вы его нашли? В одном из ящиков, в Гелли, еще при посадке. И вы не знаете его действий? Нет. Я пытаюсь улыбнуться. Вы могли заглянуть в инструкцию, она должна быть в коробке. Ее там не было. Какую-то долю секунды я колеблюсь, потом проглатываю таблетку, запиваю водой и сижу в полумраке, дрожа от холода и от слабости. И только тут до меня доходит, что первой мыслью бортпроводницы после того, как она набросила на дверь задвижку, было пойти для меня в кухню за Онирилом. Я смотрю на нее и в который раз уж чувствую, что меня затопляет волна нежности. В эту минуту, продолжая трястись в жестоком ознобе, я надеюсь, что поправлюсь. Я думаю о будущем, о том, что оно станет для меня снова возможным. Мое будущее с бортпроводницей, даже если ему не суждено быть долговечным. Казалось бы, я не способен сейчас думать ни о чем другом, однако через недолгое время начинаю ощущать удрученное безмолвие круга. Я понимаю, в какие безнадчаяния ввергнуты все его помыслы. С уходом Буржуа рухнули последние надежды добраться до Мадрапура. При этом гнусавый голос впрямую не запрещал ведь нам выходить из самолета. Был лишь приказ не отстегивать ремней. И однако никто, абсолютно никто не направился к выходу. Никто не выразил своего протеста. Никто, кроме бортпроводницы, не задал ни одного вопроса. Да и ее вопрос относился только к эвакуации одного заболевшего пассажира, а не к общей высадке пассажиров на землю. Никак не реагировал круг и на то, что бортпроводница снова заперла выход. Земля ей такого приказа не отдавала, но бортпроводница это сделала, и мы ей это позволили, словно так и надо. Она закрыла за нами тяжелую дверь нашей воздушной тюрьмы, где нам опять предстоит жить, и где наши стражи не полицейские, а 10 000 метров ледяной пустоты, что пролегла между землей и нами. Время снова течет вхолостую, ибо самолет очень долго стоит на земле. Может быть, час, но часов у нас нет. Время теперь измеряется только нашим терпением или нетерпением. Не знаю, может быть, эта задержка вызвана необходимостью дозаправить самолет топливом, а также пополнить запас воды для гелы и туалетов, но мы не улавливаем никакого шума, не видим в иллюминаторах никаких автоцистерн, хотя мы непременно бы их заметили, так как после высадки Бушуа ночь стала намного светлее. Единственным звуком, который донесся до нас после закрытия выхода, было скрежетание трапа, возвращаемого под фюзеляж. И ничего больше. Двигатели по-прежнему молчат, и хотя эта пауза приводит нас в выступление, все будто в рот воды набрали. Мы словно боимся, что если начнем говорить, гнусавый голос призовет нас к порядку. Теперь, после его вмешательства, мы уже больше не знаем, признает ли он еще за нами какие-нибудь права. И что самое поразительное, пассажиры молча смирились с этим произволом. Все как один, даже властолюбивый Блаватский, даже законник Караман, даже анархистствующий Робби. Лютый холод, чудовищная громкость голоса, уход Бушуа, отчаяние, охватившее нас, когда мы поняли, что из самолета нас не выпустят, все эти потрясения, нагромоздившиеся друг на друга, вконец обессилили нас, лишили достоинства и даже потребности возмущаться и упрекать. Но нет, справа от меня кто-то тихонько плачет. Должно быть, миссис Баннистер. Рассыпаются в прах ее золотые мечты о роскошном гостиничном номере в Мадрапуре. После высадки Бушуа ночь все больше и больше светлеет, внутри самолета разливается зыбкое мерцание, еще более мрачное, чем полная темнота. Поскольку до рассвета, как мне кажется, еще далеко, я могу объяснить это только светом луны, которая хоть и не видна, но все же находится достаточно близко, чтобы осветить облачный слой, отделяющий ее от земли. В какой-то миг ее свет сделался внутри самолета таким сильным, что, кажется, она сейчас пробьет, наконец, облака. Это ей, правда, не удается, но ночь из серой становится белой. Тогда мадам Мюрзек проявляет поразительную инициативу. Она отстегивает ремень своего кресла, точно подброшенная пружиной, встает и прилипает лицом к иллюминатору, что слева от нее. Потом поворачивается к нам, ее синие глаза ярко светятся на желтоватом лице, как будто вобрав в себя весь свет в самолете. И мягким, теперь уже обычным для нее голосом, в котором, однако, при всей его мягкости слышна напряженность, говорит: «Я узнаю это озеро и набережную. Именно здесь мы вчера вечером вышли с индусом из самолета». Все оторопело молчат, и через несколько секунд Блаватский, собрав последние остатки былого неистовства, буквально взрывается. «Вы совсем спятили! Как вы можете сейчас вообще что-то узнать, когда почти ничего не видно? К тому же иллюминатор, в который вы только что посмотрели, выходит на крыло самолета. Вовсе нет, вовсе да! Смутное поблескивание крыла, вот что вы приняли за воду! У вас слишком богатое воображение!» «Вовсе нет», — повторяет Мюрзек. «Пойдите посмотрите сами, если вы мне не верите». «Мне нет никакой необходимости, места очень хорошо все видно, вот в эти иллюминаторы. Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы убедиться, что ни озера, ни набережной здесь нет и в помине». В это мгновение, как будто нарочно для того, чтобы он мог взять верх над Мюрзек, лунный свет исчезает, что делает невозможным всякое разглядывание наружных пейзажей. Мюрзек возвращается на свое место и с несгибаемой кротостью говорит: «Я сожалею, что мне приходится вам противоречить, месье Блаватский. Теперь в самом деле ничего больше не видно. Но минуту назад я увидела озеро и набережную, которая тянется вдоль него. И я их узнала. Как раз на этой набережной стоял индус, когда он ранил в воду свою кожаную сумку». «Вы увидели именно то, что вам очень хотелось увидеть, — рычит Блаватский. Истина в том, что вы воистину одержимы воспоминаниями об индусе. Я убежден, что, когда вы в очередной раз отправитесь молиться в кабину пилотов, вы увидите в ветровое стекло, что он парит в небесах при помощи собственных летательных средств». И он позволяет себе рассмеяться. Мюрзек хранит достойное всяческих похвал молчание. И Робби голосом, которому негодование придает некоторую крикливость, говорит: «Вам было бы лучше обойтись без этих соображений, Блаватский. Вам вовсе не нужно было знать, чем занимается мадам Мюрзек в пилотской кабине, и вам совершенно незачем приписывать ей какие-то видения». «Я не причинил мадам Мюрзек никакого вреда, приписав ей это видение», — говорит с тяжеловесной иронией Блаватский, не глядя на Робби. «Да и зачем я буду что-то приписывать? У мадам Мюрзек и без меня хватает видений. Она весьма склонна к мистике и многое видит за пределами нашего мира». Можно было бы ждать, что Мюрзек ответит ему, но нет. Ни слова в ответ. Молчание. Подставила левую щеку. И Робби с раздражением восклицает: «Не понимаю, что заставляет вас так грубо нападать на женщину, которая даже не защищается? Хотя нет, все-таки понимаю. Вы ни за что не хотите признать, что самолет летел со вчерашнего вечера по кругу, летел, чтобы опять прилететь туда, откуда он вылетел. В рядах большинства слышится восклицание ужаса, но на весьма тихих нотах. Ничего, что походило бы на вопль возмущения, настолько все подавлены и удручены. «Я не желаю этого признавать, опираясь лишь на такое шаткое свидетельство», — с едва сдерживаемой яростью восклицает Блаватский. «То, что мадам Мюрзек смогла, как ей показалось, увидеть за какую-то долю секунды в неверном свете луны, в стекло иллюминатора, искажающие все предметы, является для меня совершенно неубедительным. Ничего, кроме этого, я не говорю. Мои соображения продиктованы здравым смыслом, и я на этом стою». «Прошу прощения, я увидела озеро», — говорит Мюрзек, черты которой уже невозможно различить, настолько теперь в самолете темно. Она говорит с полной безмятежностью, как будто ни одной стреле Блаватского не удалось пробить ее броню. «Еще раз повторяю», — продолжает она, — «я увидела озеро, вода в котором показалась мне очень черной, несмотря на луну. Увидела набережную и даже пришвартованную к набережной лодку. Увидела так же ясно, как вижу вас. И не только увидела, но и узнала». «Как вы можете утверждать, что это было озеро?» — внезапно спрашивает голос, в котором по манере и произношению я тотчас узнаю голос Карамана. «Было ли для этого достаточно светло?» — продолжает он с присущей ему речевой элегантностью. «И позволяет ли вам ваше зрение видеть так далеко, чтобы можно было разглядеть другой берег?» «По правде говоря, нет», — отвечает Мюрзек. «Тогда это могла быть река», — говорит Караман тоном учителя, поймавшего ученика на ошибке. «Нет, у реки есть течение». Если вода была черной, течение разглядеть вы не могли. Это возможно. И размеры иллюминатора так малы, с вежливой настойчивостью продолжает Караман, что вы не могли отдать себе отчет в реальных размерах этого водного пространства. «Пожалуй, так», — говорит Мюрзек. «При этих условиях», — заключает Караман с торжествующей нотой в голосе, «вы не можете нам с уверенностью сказать, видели вы озеро, реку, пруд или просто лужу». По кругу пробегают довольно противные смешки и ухмылки, как будто большинство торопится сделать вывод, что Караман, ко всеобщему удовольствию, заткнул, наконец, рот этой несносной Мюрзек. «Но ведь это чистейший идиотизм», — говорит Робби, и его протестующий голос поднимается до пронзительных нот. «Совершенно неважно, увидела ли мадам Мюрзек озеро, или это была река или пруд. Важно то, что она узнала место нашей первой посадки». «Да как она могла его узнать?» С уничтожающей вежливостью откликается Караман, если она описывает его так неточно. Мстительные смешки возобновляются. Благодарение Богу, решительно отвергнув лжепророков, большинство снова внимает добрым пастырем, Блаватскому и Караману, здравому смыслу и софистике, яростному скептицизму и педантичной рассудительности. Надежда явно возрождается. Надежда очень скромная, поскольку она довольствуется мыслью, что самолет после суток полета может быть и не возвратился туда, где он приземлялся накануне. Но круг потерял одного из своих членов. Круг дрожит в холодном ознобе. Когда самолет снова поднимется в воздух, круг не будет знать, никуда самолет летит, никто им управляет. Круг не знает абсолютно ничего. И все-таки худо-бедно он начинает чуточку успокаиваться. Ах, для этого ему так мало надо. Крохотная, совсем крохотная надежда хотя бы не летать по замкнутому кольцу. Я вовсе не выставляю себя этаким провидцем. И не собираюсь обвинять большинство, ведь и сам я. Стоило гнусавому голосу дать мне понять, что моя болезнь всего лишь ошибка, и прописать мне какое-то неведомое снадобье, и я, полагавший, что не позднее, чем через сутки отправлюсь по стопам Бушуа, уже считаю себя исцеленным. В эту минуту в разговор вступает бортпроводница, совершенно ошеломив и большинство, и меньшинство круга. Настолько ее заявление противоречит той роли успокоительницы, в которой она до сих пор перед нами выступала. Она говорит мягким голосом. Мадам Мюрзек сказала правду. Она в самом деле увидела озеро. Я поворачиваю голову в ее сторону, но не могу разглядеть ее лица, для этого в самолете слишком темно. Я различаю во мраке какие-то движения, слышу 2-3 приглушенных восклицания, а Блаватский довольно нелюбезно говорит. «Откуда вы знаете?» «Я сама его видела», — спокойно отвечает бортпроводница. «Вы его видели?» — восклицает Блаватский. «И когда же?» — добавляет он, и в его голосе звучит почти что угроза. «Могу ли я вас об этом спросить?» И формула вежливости весьма мало вяжется с его тоном. В тот самый момент, когда я открыла выход, и она продолжает с полнейшей невозмутимостью, я видела все, что описала мадам Мюрзек: озеро, набережную, лодку. После довольно длительной паузы Караман говорит с интонацией человека, обладающего монополией на способность логически рассуждать. Но из этого вовсе не следует, что место, где самолет вчера высадил индусскую чету, было тем же самым. Этого я не знаю. Все так же спокойно говорит бортпроводница. Когда высадились индусы, было темно, хоть глаз кали. А мадам Мюрзек кое-что видела, насмешливо вставляет Блаватский. Естественно, отзывается Мюрзек, поскольку индус освещал себе путь электрическим фонарем, который он забрал у бортпроводницы. Я хотел бы напомнить, что при этом сама бортпроводница ничего не видела, восклицает Блаватский, и его тон звучит почти оскорбительно. Но это нисколько не противоречит тому, что говорит мадам Мюрзек, с горячностью восклицает бортпроводница. Я ничего не видела, потому что в ту секунду, когда я захлопнула выход, индус еще не зажег фонаря. Никто и ничто не подтверждает, что он вообще его с собой взял, этот ваш пресловутый фонарь, — говорит Блаватский. «Я это подтверждаю, — говорит бортпроводница. Когда индус перешагнул порог выхода, он держал его в левой руке, а в правой у него была сумка искусственной кожи. Прошу прощения, — вступает опять Караман, явно радуясь тому, что поймал ее на ошибке. Сумка искусственной кожи находилась у женщины. Да, но индус взял сумку у нее из рук после инцидента с мсье Христополосом». «Я ничего такого не заметил», — говорит Караман. «А я это заметила», — говорит бортпроводница. «Я не спускала глаз с его рук из-за моего фонаря. До последней секунды я надеялась, что он мне его вернет. К тому же я его об этом сама попросила, когда он проходил мимо меня, собираясь выйти из самолета. Вы попросили его вернуть вам электрический фонарь?» — спрашивает Караман. «Лично я этого не слышал», — добавляет он с вежливым недоверием, как будто достаточно ему, Караману, не заметить или не услышать чего-то, как существование этой вещи тут же становится недействительным. «Ну, хорошо», — продолжает он с некоторым холодком и со скрытой иронией, словно соглашаясь поиграть в предложенную ему игру. «Что же он вам ответил?» Он произнес английскую фразу, которую я не поняла. «Зато я ее понял», — восклицает Робби. Когда бортпроводница потребовала у него свой фонарь, Инду засмеялся и сказал: «Они не нуждаются в свете, те, кто по своей собственной воле коснеет во мраке». После этой цитаты столь для всех нас обидный круг замолкает, и спор, не получив завершения, сам собой угас, ничего, как всегда, не прояснив. Бортпроводница подтвердила, что Мюрзек правильно описала местность, на которой мы приземлились сегодня, но относительно того, где наш самолет садился накануне, она ничего сказать не могла, поскольку вчера она ничего не увидела. Значит, вопрос о том, действительно ли мы вернулись сегодня в то же самое место, откуда вылетали вчера, со всеми самыми зловещими последствиями, которые может в себе заключать этот факт, так не решен, поскольку мы располагаем нас еще только одним свидетельством. Что касается бортпроводницы, то когда я чуть позже спрашиваю ее, почему рискую еще больше усилить общую тревогу, она все же вмешалась, она не без волнения отвечает: «Мне надоело слушать, как эти господа третируют мадам Мюрзек, тогда как она говорит про это озеро чистейшую правду. Мне не удается продолжить свои расспросы. С невероятно далеким и глухим гулом, поразившим меня еще в самом начале нашего путешествия, включаются двигатели, и почти сразу по обе стороны занавески, отделяющие салон от гелы, загораются световые табло, рекомендующие нам пристегнуть ремни. В этом совете есть что-то нелепое. Повинуясь гнусавому голосу, никто из пассажиров, если не считать Паку, когда он бросился на помощь Бушуа, и мадам Мюрзек, когда она подбежала к иллюминатору, так и не отстегнул ремни. Самолет, сильно раскачиваясь, начинает катиться по неровной почве, набирает скорость и отрывается от земли. Если быть точным к заключению, что он оторвался, я, за отсутствием в полной тьме каких-либо ориентиров, которые помогли бы мне в этом убедиться, прихожу только тогда, когда прекращаются толчки. В самолете загорается свет, и мы какое-то время с оторопелым видом глядим друг на друга, беспрерывно моргая. Стоит жуткий холод, и озноб пробирает не меня одного. Бортпроводница встает и говорит с матерински заботливым видом: «Пойду приготовлю поесть и чего-нибудь горячего выпить». И я чувствую, как во мне, да и во всех пассажирах, мгновенно спадает напряженность. Я знаю, умалишенный может привыкнуть к своей лечебнице, узник — к своей камере, маленький страдалец, которого истязают родители, к своему шкафу, и сожалеют, когда приходится их покидать. Но все же я никогда бы не решился вообразить то огромное облегчение, которое я читаю на лицах моих спутников, когда, наконец, прекращается мучительное ожидание на земле в полном мраке и лютом холоде. Слава Богу, все это позади. Самолет снова в воздухе, мягко и мощно мурлычут моторы. Нас опять омывает благодатный свет. Скоро включится отопление, расслабятся сведенные холодом мышцы. Бортпроводница, наша верная опекунша, неустанно о нас заботится. Сейчас мы выпьем горячего чаю или кофе и поедим. Да, поедим. Вот что самое главное. Разве в деревне не едят всегда после похорон, чтобы быть уверенными, что жизнь продолжается? Продолжается она и в нашем самолете, выполняющем чартерный рейс в Мадрапур. Свет опять загорелся. Мы все снова здесь. Можно снова друг на друга смотреть, друг друга любить, ненавидеть друг друга, снова завязывать между собой весьма сложные отношения. Есть во всем этом что-то успокаивающее, что-то возвращающее нас к милой сердцу рутине. И если не слишком задумываться о будущем, все как будто бы входит в нормальную колею. Глава 14. Бортпроводница разносит еду, и хотя мне трудно сказать, съел я что-нибудь или нет, но я чувствую себя теперь гораздо лучше, может быть, просто от того, что начинает сказываться действие унирила. Не буду утверждать, что моя слабость совсем исчезла, но как мне получше это объяснить? Но, скажем, при условии, что я не совершаю усилий, не поворачиваю, например, головы или не отрываю спины от спинки кресла, я про нее забываю и даже испытываю приятное, освежающее чувство легкости и свободы. У меня появляется ощущение, что я уже в силах бежать по морскому пляжу, весело прыгать в теплом вечернем воздухе, даже могу, если захочу, оттолкнуться ногой от песка и взлететь в воздух. Это чувство воздушной легкости сопровождается новым для меня, пьянящим сознанием, что бортпроводница принадлежит мне, мне одному, как если бы наша давняя, очень давняя связь, начало которой я уже не помню, ежеминутно вручала бы мне ее в полное распоряжение. Эта ночь, во всяком случае, ее начало, была самой счастливой в моей жизни. Утверждение достаточно абсурдное, которое, исходя из нормальной логики, можно употребить лишь в миг последней агонии, если, конечно, у вас отыщется тогда время для подведения подобных итогов. Впрочем, я не могу считать абсолютно достоверным то, о чем я собираюсь сейчас рассказать. Учитывая состояние эйфории, в которое ввергнул меня Анирил, принеся мне до неожиданного эпизода, о нем речь впереди, величайшее блаженство, которому следовало стать результатом этого эпизода, а не предшествовать ему, можно полагать, что я не покидал своего кресла, и все происшедшее лишь плод воображения, перевозбужденного лекарством. Дабы увериться в обратном, нужно, чтобы это событие повторилось. К сожалению, я уверен, что оно больше не повторится. В этих условиях вопрос, который я все время себе задаю, формулируется так: чем странное воспоминание отличается от сна. Решить его я не могу, поскольку некоторые сны, благодаря своей связности, яркости, внутренней логичности, богатству деталей, создают впечатление полной реальности, которая не исчезает даже после того, как человек проснулся. И наоборот, разве в горькие минуты одиночества и неудач у вас не возникает чувство, что воспоминания, одолевающие вас, например, о большой любви, которую вы долгие месяцы, может быть, годы полагали взаимной, что вам это привиделось скорее во сне, чем случилось на самом деле? Вскоре после еды, точнее, не скажу, ибо вместе со своими часами я во многом утратила представление о времени. Я вижу склонившееся надо мной прелестное лицо бортпроводницы и ее зеленые глаза, которые неотрывно глядят на меня с выражением таким нежным и ласковым, что у меня вновь возникает, но только стократно усиленное ощущение полета, которое я испытал перед тем, как заснул. Она передо мною, должно быть, стоит, но ее тело я не вижу. Вижу лишь над собой лицо, точно крупный план в кинофильме, с удивительным контрастом света и тени. Вижу только ее ярко освещенное и нежное лицо и золотистые волосы. Все остальное утопает в тени. Я вижу ее очень близко, точно она лежит на мне во весь рост, в позе, которую такая женщина, как бортпроводница, должна особенно любить, поскольку она знает, что ее тело покажется партнеру легким и хрупким, и он будет умилен и растроган. На самом же деле бортпроводница такую позу принять не могла. Кресло, в котором я полулежу, делает это невозможным, и к тому же я не ощущаю ее тяжести. Она до меня не дотрагивается, даже не берет мою руку. Ее лицо словно парит в нескольких сантиметрах от моего, и оно было бы неподвижным, если бы не глаза, которые многое мне говорят. Рот ее тоже живет. Он, конечно, вовсе не слишком мал, как я имел раньше глупость сказать, ибо кажущаяся малость его размеров с лихвой восполняется извилистым детским рисунком губ и прелестной особенностью улыбки, чуть приоткрывающей мелкие зубы. При всей нежности, которая светится на этом лице, в его выражении заметна сейчас некая двойственность. Взгляд у нее серьезен, а рот шаловлив. Голова бортпроводницы, одна только голова, поскольку тело ее я не вижу, довольно долго остается будто подвешенной надо мной, и при этом я чувствую, как по мне концентрическими кругами разбегаются волны тепла, добираясь до самых кончиков пальцев моих рук и ног. Ее глаза, почти не мигая, неотступно смотрят мне прямо в зрачки, а губы чуть заметно подрагивают, точно мордочку у котенка, когда он, играя, царапает и легонько покусывает вас. Мгновение, которого я так жду, наконец наступает, но его предваряет фраза, совершенно неожиданная для меня. Тихим голосом, в котором слышится некоторая торжественность, бортпроводница говорит: сегодня 15 ноября. И словно все между нами давно решено и условлено, она приникает своими детскими губами к моим. И вот что при этом меня удивляет. Хотя свет в самолете ночью не гасится, а пассажиры еще не успели заснуть и, разумеется, прекрасно видят наш поцелуй, но круг совершенно никак и ничем, даже неодобрительными комментариями в полголоса, не реагирует на то, что для него и особенно для Вилдес не может не представлять собой вопиющего нарушения общепринятого этикета. Однако сейчас я никакого удивления по этому поводу не испытываю, ибо сам я круга, так же, как и тело бортпроводницы, не вижу. Все, кроме ее лица, кажется мне утонувшим в тумане, да и лицо исчезает, как только ее губы горячие, в то же время прохладные, сливаются с моими. Органы чувств меня снова подводят. Я не могу сейчас пользоваться зрением и осязанием одновременно. В ту самую секунду, когда рот бортпроводницы прячется в моем, я чувствую укол досады и боли. Я оказался слишком к ней близко, я ее больше не вижу. Я все думаю. Разумеется, уже после того, что между нами произошло, почему бортпроводница упомянула о 15 ноября с таким видом, будто просила меня эту дату запомнить, чтобы в будущем можно было ее отмечать. Ведь нам всем так мало осталось времени жить, как сформулировал Робби. Но мне сейчас некогда задавать себе такие вопросы. «Идемте», — шепчет бортпроводница, сжимая мои пальцы и заставляя меня подняться. Я встаю на ноги и даже не пошатываюсь. У меня совершенно пропало ощущение слабости. Не выпуская моей руки, бортпроводница проворно увлекает меня за собой по проходу между рядами туристического класса. Я следую за ней почти бегом, чувствую себя невероятно легким, и ноги мои едва касаются пола. Дойдя до конца туристического класса, бортпроводница останавливается, вынимает из кармана маленькую отмычку и отпирает расположенную напротив туалетов низкую и узкую дверь, протиснуться в которую я могу, лишь пригнувшись. Это каюта. Поначалу она не поражает меня своими размерами, хотя первое, что должно было прийти мне в голову, — недоумение, как удалось поместить такую просторную каюту в хвосте самолета. Ни с чем не сообразный характер обстановки тоже должен был привлечь мое внимание, в частности, широкое приземистое, обитое золотистым бархатом кресло, которое, в отличие от всех остальных кресел в самолете, не прикреплено к полу, поскольку прежде чем меня усадить в него, бортпроводница отодвигает его от кровати, освобождая для себя проход. Но что больше всего поражает — это когда вдруг видишь в самолете кровать, двуспальную, величественную кровать. И в некоторой растерянности я размышляю о том, как же умудрились ее сюда втащить. В дверь или через выдвижной трап? Но уж во всяком случае не в окно. В окно здесь обычный иллюминатор, на котором бортпроводница задергивает маленькую шторку, тоже золотистого цвета. Эту операцию она проделывает с такой тщательностью, как будто глубокой ночью среди моря облаков кто-нибудь может к нам сюда заглянуть. «Так нам будет уютнее», — говорит она, взглянув на меня с легкой улыбкой. Она еще раз проходит передо мной, чуть прикоснувшись пальцами к моей шее, и запирает дверь на позолоченный засов. Дверь теперь кажется мне такой маленькой, что снова пройти в нее я мог бы разве только на четвереньках. В каюте все, кроме перегородки позади кровати, обито золотистым бархатом. Даже потолок, даже стенной шкаф, дверцу которого открывает сейчас бортпроводница. Это гардероб, внизу которого в правом углу я вижу маленький холодильник. Бортпроводница вешает на плечики свой фирменный жакет, затем оборачивается ко мне и говорит с дружелюбной улыбкой: «Здесь тепло, вы можете снять свой пиджак». Но она не дает мне времени сделать это самому. Секунду спустя, опираясь обеими коленями о мои, она наклоняется, хватает один из рукавов моего пиджака и поднимает его у меня над головой, чтобы помочь мне вытащить руку. Завладев моим пиджаком, она заботливо вешает его на свободные плечики в гардероб. Я смотрю на нее. После того, как она сбросила с себя жакет, ее талия кажется мне еще более тонкой, а груди еще более пышными. Она открывает маленький холодильник внизу гардероба, достает небольшой флакон виски, отвинчивает крышку и, вылив содержимое в стакан, протягивает его мне. «Но я спиртного не пью», — говорю я. «Выпейте», — отвечает она с улыбкой. «Вам станет удивительно хорошо». Я подчиняюсь. Широкий граненый стакан приятно холодит мне руку, и когда я делаю 2-3 глотка, мне сразу начинает казаться, что тело мое воспаряет. Я удивлен. Алкоголь никогда не оказывал на меня такого действия. У меня возникает нелепая романтическая мысль, что бортпроводница дала мне любовный напиток, и я полушутя, полусерьезно говорю: «Что ты дала мне выпить, Цирцея?» Она не отвечает. С удивлением я обнаруживаю, что она опустилась между моих ног на колени и развязывает мне галстук. Я говорю с удивлением, потому что я полагал, что она, закрыв холодильник, стоит еще возле гардероба и расправляет на плечиках свою собственную блузку. В этот миг я вдруг ощущаю, что кто-то чужой смотрит на нас, на меня, сидящего в широком приземистом кресле, с толстым граненым наполовину опорожненным стаканом в руках, и на нее, стоящую на коленях между моими ногами, набросив себе на шею мой галстук, который она с меня уже сняла, и расстегивающую своими нежными пальцами, прикосновение которых доставляет мне неизъяснимое наслаждение верхней пуговицы моей рубашки. Я поворачиваю вправо голову и обнаруживаю, что это я сам гляжу на нас в зеркале, которое занимает всю панель позади кровати, делая ее вдвое длиннее, как, впрочем, и всю остальную каюту. «Да», — убеждаюсь я снова, — «глаза у меня очень-очень ласковые, и их взгляд, который удивительно похож на собачий, вполне может растрогать женское сердце. Но чудес не бывает, и я, как всегда, испытываю удивление и даже боль. Нижняя часть лица как была, так и осталась у меня обезьяньей. К счастью, бортпроводница не глядит на меня». Ее тонкая рука скользнула в распахнутый ворот моей рубашки и ласково поглаживает шерсть у меня на груди. В несколько глотков я допиваю напиток, который она налила мне, и выпускаю из рук опорожненный стакан, который мягко скатывается к моим ногам. Я делаюсь полностью невесомым. Я уже не сижу в приземистом кресле, а лежу на величественной кровати и сжимаю в объятиях голую бортпроводницу. Ее голова находится на уровне моей груди, она точно к медвежьей шкуре прижимается к ней своим ясным и милым лицом. В это мгновение она поднимает на меня зеленые глаза. Я знаю, о чем они меня просят — быть с ней, и после таким же нежным, как до. У меня все переворачивается в душе при мысли, что такая чудесная девушка может опасаться, что я буду с ней холоден. Я вижу в зеркале, как мои горящие собачьей преданностью глаза обещают ей то, о чем она просит, и почему-то мне кажется, что эта безмолвная клятва открывает перед нами безбрежное будущее. Я полон такого благоговения перед ее красотой и проникнут такой к ней признательностью за ее невероятную щедрость, что не осмеливаюсь ни на какое движение, хотя мое тело от головы до пят пронизано дрожью. Думаю, она это чувствует. Ее легкие пальцы скользят по моей мохнатой груди. Да, красавица, я твое чудовище, твой навеки. Я лежу, глаза мои упираются в потолок, и у меня такое чувство, что вместе с тобою, вдали от злых, недоброжелательных взглядов, я запрятан в обитую бархатом шкатулку, которая внезапно уменьшилась до размеров двух наших тел. Конец отвратителен. Бортпроводница исчезает. Обитая бархатом шкатулка смыкается надо мной, теперь я один, я в гробу. Обеими руками, совершенно лишенными сил, я делаю жалкие попытки сбросить с себя его крышку. Весь в поту я открываю глаза. В самолете уже светло. Я поворачиваю голову к иллюминатору, в который потоками вливается солнце. Это простое движение обессиливает меня. Я пытаюсь пошевелиться в своем кресле и обнаруживаю, что ослабел еще больше, чем накануне. По лбу, по лопаткам, под мышками обильно струится пот, и тревога, от которой я уже, казалось, избавился, снова накатывает на меня мощной волной. Я охвачен безумной паникой. Подобно тем, кто отбрасывает в огонь одеяло и ищет глазами одежду, я обвожу взглядом круг в поисках щели, через которую я мог бы отсюда бежать. Мне кажется, что бездонная черная бездна разверзается у меня под ногами, и она сейчас поглотит меня. Мое сердце колотится, живот мучит колики, ноги дрожат. Я не могу ни о чем думать и без конца повторяю фразу, которая бьется во мне, заполняя собой все поле сознания. «На этот раз все». «На этот раз все, на этот раз все».